210. Искра бессмертия справедливо помещается некоторыми в разных центрах. Каждый будет прав по-своему. Правда, в каждом центре имеется такая искра. Но по условиям эпохи центры могут изменять свое значение. Одно сердце остается неизменным. Только чаша следует за сердцем в значении, а остальные центры и гланды могут соответствовать космическим токам. Не только в суждении о центрах ошибаются люди, ибо везде они не допускают подвижную целесообразность. Но не только по эпохам сменяется значение психической энергии, но и по расам, по народностям и даже по родам, как будто то же самое происходит. Но между тем человек касается высшего иными щупальцами. Так можно заметить на многоногих насекомых, как они теряют некоторые ноги, но жизнеспособность не уменьшается. Конечно, при огненном сознании не наблюдается такое отмирание центров. Это значит, что мы опять приходим к утверждению полезности огненного сознания. Не будет преувеличением, если скажем, что огонь годится как для земного, так и для огненного мира. Спросит, какой центр особенно важен сейчас? Теперь время синтеза, потому начнем все от самого сердца. Именно поверх всего стоит сердце. Так пусть и гортань, и чаша, и солнечное сплетение не отделяются от водительства сердца. Гортань есть инструмент синтеза, но трансмутация и приложение его происходит в сердце. 211. Уже видите, как одним ураганом погибают тысячи людей. Явление зловещих бурь, разве оно не заставит человечество подумать, откуда такая неуравновешенность, что не только ураганы, землетрясения, но и наводнения могут достигать высших размеров? Именно скажут, что миллионы людей уже погибали, но сознание продолжает ухудшаться. Справедливо было бы спросить человечество, во сколько десятков миллионов жертв оно оценивает перемену сознания. 212. Мужество требуется, когда в самой атмосфере замечается небывалое напряжение. Можно чуять как бы присутствие некоторого жара, несмотря на внешнюю прохладу. Даже воздействие холодных токов не освобождает от немедленного ощущения внутреннего жара. Нужно замечать, как этот внутренний жар характерен для атмосферических огненных напряжений. Так ни плечи, ни гортань, ни кундалини, но сердце вбирает струи внешнего огня. 213. Нужно всеми мерами усвоить огненный закон, что учитель дает направление, но не настаивает на подробностях. Каждый должен искать и найти в труде. Особенно смутно понимается, насколько велик закон, устремляющий к нахождению. Не только теперь, но и в лучшие годы люди требовали уже конченных, хотя бы и непродуманных ими формул. Как поучительные испытания, когда по одной начальной букве ученик должен был найти все требуемое слово, но немногие будут искать такое объединенное сознание. Нужно указать, насколько поиски усиляют и руководительство. Не на готовое кушанье зовет учитель, но он знает места в лесу, где можно собрать спелые ягоды. К этому месту счастливого сбора призывает руководитель и жалеет, если ученик предпочитает купить грязные ягоды на базаре. Так сердечно протекает руководительство, когда заботливая рука незаметно направляет к лучшему пути. 214. Надо научиться, когда говорю символами, не требовать пояснения. Если нужен был язык символа, значит, сейчас был бы не полезен обычный способ сообщения. Тогда говорю, запишите символ и держите его в памяти, когда придет час приложения его. Также замечайте указания стран, значит, на них обращено внимание у нас. Такие вехи помогают на пути. Так ужасное время наполнится спасительными огнями, но карма не будет обременена. Нехорошо, когда руководитель заставлен утруждать карму ученика. Нужно полюбить спасительные вехи, которые вспыхнут в сердце при приближении событий.